Глава 19. В подземном дворце, где я оказался после благополучного завершения второго рейда в мир пяти материков, Виты не было. Ее помощники, купленные на рынке рабов молодые чародеи с ошейниками контроля, монтировали оборудование и занимались распаковкой ящиков с материалами для создания артефактов, а местный призрак за ними присматривал. Все спокойно, проблем нет. Поэтому я незамедлительно воспользовался телепортом и перешел в родовое поместье. А там меня встретила только Лика, которая сообщила, что Вита в больнице, и, возможно, она беременна. Новость слегка выбила из колеи. Отцом мне бывать уже доводилось. Однако, если смотреть правде в глаза, папашка из меня непутевый. Своих детей видел редко и должного внимания им уделить никогда не мог. А когда начал новую жизнь, сразу подумал о том, что должен исправиться и не скидывать работу о потомках на матерей, воспитателей и учителей. Вот только думать и соответствовать — понятия разные. Как и в прошлой жизни, в этой у меня огромное количество врагов и проблем, грандиозных планов и проектов. Плохо. Кажется, я снова вошел в привычную для себя колею, выбраться из которой будет непросто. И что, если Вита действительно носит под сердцем моего ребенка? Смогу я уделять беременной женщине, а затем нашему общему сыну или дочери, больше внимания? Нет, это вряд ли. Поэтому я крепко задумался, ушел на кухню и заварил большую кружку чая. Думки в голове не самые веселые, и Лика, которая наблюдала за мной, чувствовала это, но не понимала, в чем причина. Впрочем, когда чай заварился, я вспомнил про инком, от которого успел отвыкнуть, и собрался позвонить жене, дабы узнать о ее самочувствии. Но опоздал. К главному входу подъехал автомобиль нашей семьи. Герберт Тиша моментально выскочил из машины, подскочил к задней двери и предупредительно ее открыл. После чего как раз в тот момент, когда после сообщения охраны мы с Ликой вышли наружу, из салона появилась растерянно улыбающаяся Вита. «Новости отличные. Моя женушка не отравилась и не больна. Она в самом деле беременна. Срок 8 недель». И я сделал то, что был должен. Подошел к Вите, обнял любимую женщину и заверил ее, что рад. И по-хорошему, будь я нормальным мужем, мне стоило бы провести рядом с ней несколько дней. Однако один день в Кольер Агон равен 10 в мире пяти материков. Я не мог тратить время и в поместье задерживаться не собирался. Пообедал с моими красавицами и рассказал обо всем, что случилось со мной за 100 суток пребывания в иной реальности. Ну как обо всем? Про развратных бледей в секте промолчал, но девушки меня знали и понимали, что я не святой. Раз за разом пытались спрашивать про женщины нового мира, да только я уперся и стоял на своем. Ничего не знаю, никого у меня не было. Люблю только вас. Доказательств моей интрижки на стороне нет и быть не может. Да и вообще, все, что происходило в Вегасе, остается в Вегасе. «Лучше посмотрите на мои трофеи, купленные товары, редкие артефакты и пилюли, которые способны повышать уровень чародея. На земле бытует мнение, что лучшие друзья девушек — бриллианты. Однако это всего лишь чье-то мнение. На самом деле предпочтения у прекрасных представительниц человеческого рода разные. А Лика и Вита, кроме того, что они женщины, еще и чародейки». Поэтому, поняв, что я добыл, они сразу перестали задавать мне несущественные вопросы и сосредоточились на главном. «Великолепно!» Истинным зрением, рассматривая кружащийся на ее ладони цветок, наполненный огромной мощью астралистого фарамуса, протянула Вита. «Дорогой, я не алхимик, но училась хорошо. И уверена, что на основе этого растения, используя его как главный компонент, можно сварить отличный эликсир усиления воли». А если его продать, цена такого цветочка легко перевалит за 100 000 дукатов. Превосходно! «Так и есть, дорогая», — кивнул я и обратил внимание на Лику, которая с завороженным выражением лица любовалась ярко-красной пилюлей. «Это ядро феникса, о котором ты рассказывал?» — спросила меня любовница. «Оно самое», — подтвердил я. «И ты, приняв его, смог подняться на целый уровень?» «Верно». «А я смогу?» «Да, только...» «Что?» — резко посмотрела на меня Лика. «Не разрешишь?» «Дело не в этом», — покачал я головой. «Ядро Феникса, дар природы и концентрат силы в ближайшие полгода я принять не смогу. Да и потом эффект будет слабенький. Что мог взять от пилюль такого класса, я уже взял. Поэтому сразу решил, что они будут использованы для развития людей клана, а ты мой консильери, правая рука с восстановленными энергоканалами. И если решишь подниматься при помощи ядра Феникса, возражать не стану, тем более, что ранг у тебя невысокий. Значит, пилюля подкинет тебя сразу на 3-4 уровня, если не больше. Однако, хотелось бы наблюдать за твоим прогрессом и контролировать его. Сама понимаешь, что относительно легко получается у меня, пока недостижимо для тебя. Наверняка ты будешь усваивать эту пилюлю гораздо дольше. Так что ядро Феникса бери, да и другие за собой, кроме Великого Духа, резервируй. Но не торопись. Дождись моего возвращения, и я тебе помогу. А пока возьми учебники, которые я захватил у сектантов, и осваивай их методики. Что именно я должна осваивать в первую очередь? Для начала сканирование с определением ранга, а потом проконсультируйся с Яватом. Ему, кстати, сделай копии учебников». Лика заулыбалась и чмокнула меня в щеку. «Я поняла, Райнер. И, конечно, все сделаю, как велит мой любимый мужчина и глава клана». «Добро», — тоже улыбнувшись, сказал я. Женщины продолжали перебирать добычу и трофеи, обменивались мнениями и показывали друг другу вещицы, которые казались им интересными. Меня они временно оставили в покое, и, наблюдая за ними, находясь в состоянии блаженного равновесия и гармонии, я был собой доволен». Впрочем, долго это продолжаться не могло, и, оставив красавец, я отправился на обход поместья. Проверил охранные контуры моего логова и бойцов СБ-клана, а затем обошел основное жилое здание. Все в порядке, и, убедившись в этом, я достал инком и тяжело вздохнул. Пропущенных звонков за минувшие 10 дней по времени мира Кольер-Агон хватало. Поговорить со мной хотели многие, но никто им не ответил, а надо бы. С юристом, финансистом, наемниками и ветеранами Зеленой Лиги все понятно. Не сумев связаться с главой клана, они звонили Лике и решали вопросы с ней. А вот с людьми из моего круга общения, кого она не знала близко, девушка разговаривать не станет, это не ее уровень. Поэтому пришлось перезванивать самому. И первой была Митти Крайхер, прелестная кошка-девочка и моя будущая вторая жена. Она не знала, где я и что со мной, так что волновалась. А ведь я обещал, что мы будем с ней видеться как можно чаще. Было такое? Да. Но внимания девчонке уделить не смог. С того момента, как расстались в академии, звонил Митти всего пару раз, а теперь от нее 48 пропущенных. Тяжело вздохнув, я набрал номер Митти и ничуть не удивился, если бы кошка-девочка, обидевшись, сбросила звонок. Она в своем праве. Однако зверолюдка ответила сразу, и я услышал ее приятный голосок. «Райнер?» «Да, Митти, это я. Прости меня. Я был вне зоны доступа сети и не мог тебя заранее предупредить, что уезжаю». Короткая заминка, еле слышный всхлип с той стороны и ее ответ. «Я не могу на тебя злиться, так что прощаю». «Благодарю, Митти». «Райнер, с тобой все в порядке? Не заболел? Не ранен? Где был? Что делал? Новую жену из очередного приключения не привез? Про меня не забыл?» Девушку прорвало. Видимо, слегка перенервничала. Поэтому она засыпала меня вопросами, и, подумав, что со временем из нее может выйти весьма приличная супруга, я прервал Митти и стал отвечать. Без подробностей, конечно, но ей этого хватило, и мы весьма мило проболтали целый час. А в конце беседы я сказал, что вынужден снова покинуть дом и не смогу увидеться с ней в ближайшие дни. Как итог, она расстроилась, и пришлось ее утешать. Что отняло у меня еще 20 минут, за которые в мире пяти материков прошло 2 часа. Время. Она утекала, словно вода сквозь пальцы, и я оборвал связь. «Думаете, что все?» «А нет. После Митти сделал еще 4 звонка. Сначала поговорил с Алексом Кампом, и он подбивал меня провести неделю вместе с другими братцами из Пси на золотых песках Синегры». «Да, идея хорошая, и я давно не отдыхал на пляжах. Но, разумеется, я ему отказал. Затем несколько минут потратил на Явата, так как хотел лично от него услышать, что тренировки земных чародеев продолжаются по плану, и у него нет никаких проблем. Разговор был коротким. Вассал сообщил, что продолжает делать из подопечных магов, и порученная работа ему явно нравилась. Хотя кому бы на его месте не понравилось». Не так давно он был беглецом, который всего боялся и не видел в своем будущем никаких перспектив. А сейчас уважаемый человек, дворянин и учитель, вассал растущего в силе и влиянии клана. Ну и, конечно, немаловажен тот факт, что его близкие в безопасности и с ними все хорошо. После Евата набрал магистра Рене Эверта, и новый глава Академии уведомил, что в следующем месяце пройдет закрытое собрание акционеров Эршвера. И раз уж у студента Райнера Северина довольно серьезный объем акций, мне необходимо на нем присутствовать. А я и не против. К этому моменту уже должен вернуться, и время на собрание выделю. Ну а в конце связался с Генрихом Игизом, гениальным хакером, который в этом году окончил Академию и вернулся в свой род. Человек ценный, ибо специалист редкий. Трудяга и скромник. Мне бы такой пригодился. По этой причине я неоднократно приглашал его к себе, и он отказывался. Таков его выбор, и я не настаивал. А вчера Игиз звонил мне 4 раза. «Привет, братец!» — услышал я голос хакера, едва он ответил на вызов. «Привет, Генрих!» — ответил я и сразу перешел к делу. «Ты мне звонил. Чего хотел?» Он моментально стал серьезен. «Разговор не сетевой. Необходима личная встреча. И скажу сразу, что есть крайне важная для тебя информация». «А ты где сейчас?» «В столице. Пытаюсь работу найти, чтобы семью из болота вытянуть». «Так иди ко мне», — снова предложил я. «Ты ведь знаешь, как я тебя ценю». «Знаю. Но я ведь уже отказывался работать на твой клан. Подумал, ты обиду затаил». «Забей, братец. Не первый день знакомы. Так что приезжай ко мне прямо сейчас и все обсудим. Поделишься инфой, а заодно про работу поговорим». «Честно говоря, Райнер, у меня даже на такси денег нет». «Понятно. Говори, куда подъехать, пришлю машину». «Улица Белых Роз, дом 9, хостел у матушки Харлампии». «Да уж, дела у Игиза, судя по всему, совсем плохи, раз он на окраинах тасуется и в хостелах ютится». Промелькнула у меня мысль, и, заверив его, что скоро за ним заедут, я связался с подполковником Гилли, который держал в столице пару разъездных авто СБ, и велел привести братца в поместье. Игиза должны были доставить быстро, в течение получаса, и, дожидаясь его приезда, я расположился в плетеном кресле на террасе поместья, после чего задумался о новом рейде в мир культиваторов, сектантов и не совсем настоящих богов, пропади они пропадом. В том, что заключенный с божествами договор необходимо исполнить, и эта приоритетная задача должна быть выполнена как можно скорее, я не сомневался. Сначала сделаю это дело, а только потом займусь сектой последователей Индрика. Мое слово перед богами сказано, и я уничтожу враждебного пророка. Однако после возвращения на условно-европейско-славянский материк наниматели наверняка попытаются меня обмануть или убить. Почему? Прямых доказательств их злых намерений у меня не имелось, но опыт и чутье говорили именно об этом. Все-таки мутные они, не потребовали рассказать свою биографию и ничего не поведали о себе. А так дела не делаются. Партнерство должно быть прозрачным и иметь доверительные отношения, а у нас ни того, ни другого. Поэтому не исключено, что придется с ними подраться». И пусть они не такие сильные, как боги нашей реальности, рубиться будем всерьез, и необходимо подготовиться. Планы возможных действий, пути получения достоверной информации о богах мира 5 материков и схемы наиболее действенных против сверхсуществ атак увлекли меня. Яростный бой и пролитая кровь, смертоносные заклинания и вскипание огромных объемов чистой энергии. «Бей, круши и мочи». Вышибай зубы и пробивай мощными магическими формациями чужие тела. Я полностью сосредоточился на возможном сражении и, думая об этом, сам не заметил, как на моем лице появился волчий оскал. Однако из поместья вышла Лика, которая сразу метнулась ко мне, присела рядом с плетеным креслом и встревоженно спросила. «Что-то случилось?» Я пришел в себя и посмотрел на нее, снова стал прежним Райнером Северином и покачал головой. «Нет, милая, я в полном порядке». «Фух», — выдохнула она. «Мне на мгновение показалось, что у тебя не лицо, а маска дикого зверя». «Ничего», — я погладил ее по мягким волосам. «Просто не самые добрые мысли в голове бродили. Но тебя увидел, и снова все хорошо». «Как скажешь», — согласилась она, помедлила и спросила. «А ты обратил внимание, что в поместье стало тише?» «Да. Проводил сканирование и обнаружил, что нет твоих родственников». «Мать, сестра и брат поехали в город за покупками?» «Нет», — девушка покачала головой. «Три дня назад, вслед за мамой Даной, они перебрались в Дагаю. Курорт большой, места много. Вот я и подумала, что если мы не можем выбраться на отдых, пусть хотя бы они лето хорошо проведут. И как твой консильери дала им разрешение. Ты ведь не злишься, любимый?» «С чего бы?» — удивился я. «Ну как же, курорт твой, и, возможно, у тебя есть на него планы, о которых мне ничего не известно». «Глупышка!» — снова моя ладонь прошлась по ее голове. «Зря беспокоишься. Вы моя семья. Не только ты с Витой, но и род Край, который не забыл древние клятвы верности и без колебаний вернулся в клан. Конечно, есть дела, куда твоим матерям соваться не надо, но это не тот случай». «Я поняла, Райнер». Снова краткая пауза и новый вопрос. «Сколько времени ты еще пробудешь дома?» «Час, не больше». «Так мало?» — удивилась она. «К сожалению, милая», — поморщился я. «А когда вернешься?» «Через 9 или 10 дней. Вряд ли раньше. Поэтому снова всю ответственность за клан сваливаю на вас с Витой». «Не сомневайся, любимый, мы девушки сильные и справимся». «Знаю, Лика». «Дополнительные указания будут?» «Только одно. Сейчас подъедет человек, он хакер. Если согласится на меня работать, обеспечь его всем необходимым, предоставь жилье, оформи в одну из наших фирм и организуй парню охрану. А если посчитаешь нужным, найди ему красивую девчонку, с которой этому гению будет хорошо и комфортно». «Это тот самый Игис, с которым ты вел дела в академии?» — уточнила она. «Верно. Ты должна его помнить. Он вместе с нами на курорт летал». «Да, помню. Вроде неплохой юноша. Отвращения не вызывал. А что насчет жалования? Сколько ему платить?» «Проведи с ним собеседование, заключи официальный договор и определись сама. Но не более 50 тысяч, плюс премиальные». «Серьезная сумма для наемного работника». «Не просто еще одного работника», — назидательно приподнял я вверх указательный палец. «А дворянина с крайне редким талантом. Впрочем, вот его как раз подвезли. Побудь рядом, сама убедишься». Лика промолчала, а из автомобиля службы безопасности неприметного серого бульдога вышел Генрих Игис, и я сразу отметил, что жизнь его потрепала. Когда мы встречались с ним в прошлый раз, он выглядел жизнерадостным веселым парнем, у которого есть небольшие проблемы с избыточным весом. Винни-Пух на минималках. А сейчас Генрих похудел, лицо серое, и у него тусклый взгляд. Игис поднялся на террасу, и, слегка приподнявшись, я протянул ему ладонь. Мы пожали один другому руки, и я указал братцу на свободное кресло. «Присаживайся». Он разместился напротив меня и, словно не зная, с чего начать, тяжело вздохнул. Следовало его поторопить, и я это сделал. Объяснил, что время поджимает, и он заговорил. Когда мы начали сотрудничать, Игис через Глобал закинул в закрытую информационную систему Департамента республиканской безопасности вирус, который отслеживал упоминания Райнера Северина в различных документах. Я про это знал, и когда он добывал интересную инфу, немедленно приносил ее мне и получал за это деньги. Все честно и относительно безопасно. Как для него, так и для меня. А когда мы расстались, мне стало не до Игиза и его сведений. Тем более, что парень, как уже было сказано, вернулся в рот. Но там, несмотря на деньги, которые он посылал в семью, Генриха встретили не ласково. У семьи огромное количество проблем. Споры на земельные наделы, судебные тяжбы с соседями, внутренние склоки и борьба за главенство. От вчерашнего студента родственникам требовалось только одно – деньги, как можно больше денег. Поэтому в родовом провинциальном замке Игис не задержался. Он вернулся в столицу и попытался устроиться на высокооплачиваемую работу. Однако у него ничего не вышло. Фамилия Игис мало кого впечатляла, диплом Эршвера без солидной рекомендации – тоже. Как чародей, он слабак. Про свой истинный талант Генрих никому рассказать не мог. А обратиться к Алексу Кампу, ко мне или другим студентам из братства Пси посчитал позорным. Ведь он дворянин, а бежит просить помощи. Нет, это не по понятиям аристократов. Сначала докажи, что способен выживать самостоятельно и процветать, а только потом обращайся. Так его воспитали, и в итоге он едва не пошел на преступление. Парень собрался взломать несколько банковских счетов и добиться успеха. Но, скажем прямо, в последний момент очканул. Одно дело работать под прикрытием кампа и академии, а совсем другое — сделать что-то самому. Хотя это предисловие. Суть в другом. Его вирус продолжал отслеживать оборот документов в ДРБ и оповестил Генриха, что снова всплывает имя Райнера Северина. Он узнал, с чем это связано, встревожился и попытался вызвать меня на связь. А сегодня я сам позвонил. Что же касательно документа ДРБ, Генрих его распечатал и принес мне. Это был рапорт одного сексота под прикрытием, своему куратору, и в нем говорилось, что в бар «Глобус», где на должности администратора трудился сотрудник, заходили штурмовики из отряда «Истинная вера». Подразделение в узких кругах известное, можно сказать, элитное и работающее исключительно на культ Гирхана. Бойцы заняли стол для VIP-персон, который прослушивался сексотом, и обсуждали заказ от работодателя. А это никто иной, как господин Синге Шу. Подробности за столом не озвучивались, но общий план незатейлив. Примерно через 2 или 3 недели к поместью Райнера Северина выдвинутся наемники из иных миров и попытаются меня захватить. А они, получив выселение спецгруппу зверолюдов, освободят пленника и передадут Синге Шу. Я задумался, и в голове только один вопрос. Что делать? Вероятнее всего, за мной придут наемники светоносного Энги, которые хотят узнать про активатор Лафины. А местные религиозные деятели решили этим воспользоваться и сделать меня своим должником. Шакалы, сука. Что одни, что другие. Но до атаки еще не менее 2 недель, и я успею вернуться из рейда. Так что переживать не надо. Предупрежден, значит вооружен. «Ничего не меняем», — посмотрев на Лику, сказал я. «Вите пока ничего не говори, не надо ее тревожить». «Ясно», — кивнула девушка. «Это передай Гилли, пусть работает», — я протянул девушке распечатку рапорта. Лика взяла бумажные листы, и я снова обратился к Гизу. «Благодарю, братец, с меня премия. И сразу спрошу, что решил? Будешь на меня работать?» Он ответил сразу. «Буду. В таком случае подчиняешься только мне и Лике. Все формальности обсудишь с ней. А мне пора, и так задержался». Я резко встал, поцеловал Лику в губы и отправился к Вите, с которой тоже необходимо попрощаться. Ну а моя прекрасная консильери повела Игиза в кабинет обсуждать контракт и премию.